Фридрих II возвышался над средневековой Европой, как египетская пирамида над пустыней. Он в совершенстве владел несколькими иностранными языками, правда, по-немецки говорил не очень хорошо. Он находился в многолетней переписке с Чингисханом и мамлюкским султаном Египта Аль-Камилом, с которым переписывался на арабском языке. В переписке двух правителей обсуждались новости астрономии, географии. Двор Фридриха был полон самых выдающихся ученых того времени. А это было, между прочим, время крестовых походов, когда христиане ожесточенно резали мусульман. Так вот, авторитет Фридриха был таков, что ему удалось договориться о том, чтобы христиане без войны и выкупа получили Иерусалим с гробом Господним и дорогу к нему от моря. Договор такой был подписан, но, к сожалению, не пережил людей, его подписавших. Однако на 20 лет христианско-исламские войны были прекращены и возобновлен свободный доступ христианских паломников к гробу Господню. Фактически, этот потомок диких норманнов был признанным главой всего христианского мира. При этом он не был религиозным фанатиком. Его веротерпимость достигала такого уровня, что однажды в Иерусалиме он посетил главную мусульманскую мечеть Амара, скальный храм. Это был беспрецедентный для того времени шаг. Первый в истории случай посещения главой христианского мира враждебного храма. Но Фридриху было наплевать на предрассудки. Его главной задачей было установить мир. Это был большой человек, величие которого осознавалось всеми в тогдашнем мире. Когда Фридрих II умер в 1250 году, в его смерть никто не хотел верить. В Европе даже возникла легенда, будто на самом деле Фридрих не умер, а удалился со своими воинами в одну из альпийских пещер на юге Германии и выйдет оттуда, когда Германии будет угрожать опасность. Легенда эта дожила до наших дней, и одним из ее приверженцев был Гитлер. Его резиденция Бергхоф в Баварских Альпах была построена как раз на той самой горе, где по преданию находилась пещера Фридриха. Как видите, одного-двух столетий проживания в благоприятном климате хватает, чтобы оцивилизовать вчерашних грязных, одетых в звериные шкуры дикарей до вполне приличного состояния. Порой это даже на внешности отражается самым благотворным образом. Даже монголоидность из венгров испарилась, будто и не было ее. Если мне не изменяет память, Гумилев писал, что чистокровные половцы — высокие, голубоглазые, светловолосые. Старичок много чего смешного писал. Не знаю, как ему в голову пришла такая странная мысль, но приходит она не только ему. Я был во многих странах и уголках мира, и почти везде слышал от местного мелкого и чернявого коренного населения, что настоящие аборигены — высокие, светловолосые, голубоглазые. Даже про Чингисхана говорят, что он был высок ростом, рыжеволос и голубоглаз. Иногда бывает вариант «рыжие». Я тоже слышу эти сказки постоянно — в Турции, в Абхазии, в Сибири. Так о себе иногда говорят даже евреи. Все хотят быть высокими, белокурыми, голубоглазыми, и никто не хочет быть кривоногим монголоидом или горбоносым чернявым семитом. Но не всем так повезло с климатом, как скандинавам. Вот единственные люди, предки которых действительно были высокими, русыми, голубоглазыми. Что же касается кочевников, которые накатывались на Европу, то все они были обычными кочевниками, вышедшими из Центральной Азии. Кстати говоря, если вы читали книги по истории, то не могли не заметить, что их авторы, говоря о нашествиях кочевых народов, все время отмечают, что вышли они из предгорий Алтая. Авары, гунны, тахары, эфталиты, юджи — все эти успешные завоеватели вышли из предгорий Алтая. При этом Алтай не самое благодатное место на земле. Жаркое лето, очень холодная зима, Там и сейчас проживает очень мало народа. Зато именно там люди испытывают самый сильный климатический стресс. Алтай – одно из наиболее климатически чувствительных мест на Земле. Любое, даже не очень значительное глобальное колебание климата здесь вызывает внушительный отклик. Поэтому Алтай в таком чудовищном количестве генерирует завоевателей.